Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» на Радио России. И я виноват, я в предыдущей программе забыл объявить сегодняшнюю тему, и поэтому решил, что так как у нас по вторникам и четвергам заканчивается наш тренинг был посвящен разговорам о любви, и последняя его часть была посвящена телесным ощущением любви. И так как в ответ, хотя звонящие на автоответчик люди не всегда рассказывают, о чем они говорят, я в первую очередь получили много своего рода обвинений. Слишком много сексуальности, слишком много чувственности, слишком много внимания уделяете телу, Александр Геннадьевич. И вот в результате этих звонков я решил, что, может быть, стоит поговорить о нашем отношении к телу вообще. Ведь тело, наверное, это и есть мы. Мы взаимодействуем с миром через тело. Тело, наше тело обладает физической протяженностью, непрозрачностью, устойчивостью, границами, всем тем, чем мы пользуемся для взаимодействия с миром. Но отношение к нему – это не просто некая случайность. Это одна из важнейших характеристик любой культуры. Тело – не просто природная данность, а сложный социально-психологический конструкт с эпохами, с нашими идеологиями меняется наше отношение к телу. И сегодня по нашему постоянному телефону прямого эфира мне хочется услышать ваше мнение. Чем обусловлены наши отношения с телом сегодня? Мы слишком много уделяем ему внимания. Обратите внимание, какие огромные у нас в последнее время надежды на спорт. Спорт как профилактика всего чего угодно, от агрессии до зависимого поведения. Фитнес-центры повсюду. Мы слишком сосредоточены на своем теле. Или наоборот, мы не уделяем ему достаточного внимания. Ну, если боимся по радио самых мягких упоминаний о сексе, о чувственности, о разных всяких телесных отправлениях. Но, во всяком случае, именно так звучит и обстоит дело в звонках, которые раздаются в нашей студии. В чем дело? Почему отношение к телу настолько двояко у разных поколений? Можно ли поговорить о теле как о чем-то общем? Как мы учим относиться к собственному телу детей? Как мы относимся к нему сами? Важна ли для нас чистота и гигиена сегодня? Или все это мелочи, на которые не стоит обращать внимание на пути духовном, которому привержены все мы и привержена наша культура? Давайте подумаем об этом вместе. Как вы считаете, мы слишком много внимания уделяем телу или слишком мало? Мы слишком себя любим или пытаемся уйти от самого понятия телесности? Как вы, дорогие радиослушатели, относитесь к собственному телу? Оно у вас есть или забыто давным-давно? Ну вот, такой сегодня абстрактный достаточно разговор в эфире. Главная, пожалуй, мысль, которая приходит мне в голову в связи с разговором о теле, это даже не мысль, а образ. Это образ того, как мужчины моего поколения, чуть моложе, ну, мужчины, которым за 30, как сейчас говорят, в ресторанах, танцевальных залах, мучительно стесняются танцевать. Ведь танец – это в первую голову образ раскрепощенности расторможенности собственного тела. Танец – это разрешение проявлять эмоции, свои собственные эмоции. Разные, так как уж очень разная танцевальная музыка существует, разные от очень хороших до очень плохих. И поэтому музыка, которую я сегодня решил проиллюстрировать наш разговор о теле, будет в первую очередь танцевальной. Мы с вами очень давно не слушали рок-н-роллов. Вот такой вот рок-н-ролльчик, вполне танцевальный, сегодня будет петь Шейкин Стивенс, очень хороший исполнитель рок-н-роллов поздней 80-х годов, а прошлого века, разумеется. А мы ждем ваших звонков и мнений о том, слишком много сегодня мы уделяем внимание своему телу, или большинство из нас по-прежнему слишком мало. Как думаете вы? Шейкин Стивенс пытается, ну, немножечко завести наши тела поздним вечером. Телесном, счастливом доме, где можно танцевать целый день, пел Шейкин Стивенс. Доброй ночи, Антон. Вы дозвонились нам с мобильного. Доброй ночи. Доброй ночи, мы вас слушаем. Мы сегодня, на мой взгляд, очень интересная тема для разговора, какое отношение в наше время к телу придается в нашем обществе. Мне хотелось бы начать с того, что, безусловно, тело человека, оно несет за собой определенную роль в социальном обществе. И Да уж, куда уж там, мы же именно телами взаимодействуем. Тела – это, собственно, и есть общество, правда? Все остальное эфемерно. Конечно, тело – это и внешний облик человека, и также его здоровье. Ведь физическое состояние человека, оно напрямую как бы взаимосвязано с его духовным каким-то развитием. Как бы. Другой вопрос, когда… Только вот как взаимосвязано, правда? Физическое состояние человека, оно тормозит его духовное развитие или все-таки стимулирует? Вы знаете, мне кажется, в какой-то мере оно все-таки тормозит. Ведь недаром, когда человек испытывает какую-то нужду или потребность, в любой как бы физической потребности, тогда дух, он крепчает. И вот если посмотреть с точки зрения религиозных постов, там есть очень сильные ограничения, допустим, в пище. И тогда, когда организму, например, не хватает тех определенных, на наш взгляд, жизненно важных там вещей, тогда человек начинает думать о духовном. И это как бы такая вот простая, наверное, формула. Вот, нежели как бы... То есть, все-таки, вот путь к духовному лежит через телесное страдание, да? На мой взгляд, да. То есть человек, который придает слишком большое значение своему телу, он вряд ли сможет различить те как бы духовные вещи. Но не это не всегда как бы имеет свой. Да, вы знаете, интересно, Антон. Между прочим, так, похоже, думали завзятые материалисты. Но мы же вышли из советской философии, да, она считалась вполне материалистической. Так вот, самое интересное, что мне лично кажется, что человеческий образ, которым манипулировала или оперировала, давайте мягче скажем, советская философия, он был совсем нематериальным. Вот в двух главных послевоенных изданиях Большой советской энциклопедии тело было представлено двумя статьями. Там была статья про тело алгебраическое и про тело геометрическое. Плюс там были телесные наказания и телесные повреждения. А вот самого тела там тоже не было. Как, впрочем, не было его и в толковом словаре живого великорусского языка «Дали». Там тоже не было ни слов «тело», ни «телесность». А вот в главе «плоть» можно было прочитать. «Плоть» – это тело животного и человека. Все вещество, из каких состоит животное тело, персть, прах, прах человеческий. Вот так вот примерно. Так все же сама формулировка тела, она существует в природе? Ну, вы знаете, я думаю, что вот этот вопрос сам по себе тоже интересен. Ну, в действительности, уже в первой половине 20 века Бодуэн де Куртене обновил словарь Даля, и там появилась глава тела, уже не далевская, а вот Бодуэна де Куртене. И он это тело определял как принадлежащий организму, земную материальную часть человеческого строения, строение в противоположность духовной части того же строения человека. Ну и не более того, вот только как противоположность духовному всегда это и понималось. Так вопрос сейчас состоит в том, насколько человек в наше время придает значение своему телу. Надо ли ему придавать значение? Вот как бы я в данном случае, правда, я тоже не знаю. Честное слово, я... Все-таки мне хотелось бы вот закончить свою мысль. Да, пожалуйста. Естественно, вот, что касается и этики личности, и вообще взаимоотношений человека в окружающем мире, естественно, до какой-то меры это значение должно придаваться. Вот. И в какой-то степени я уверен, что тело, если мы возьмем как вот материальную точку, если оно будет здорово и достаточно крепко, оно будет всячески стимулировать, и человек будет сам по себе в здравом уме и достаточно активен, то, что сейчас и требуется, чтобы как-то успешно продвигаться по жизни. То есть, если мы посмотрим с этой точки, то, естественно, тело необходимое. Нужно обращать внимание, нужно прилагать усилия. Вот. Но когда это доходит до определенного фанатизма, когда человек не может различить, что для него главное, например, здесь и сейчас, то есть если он постоянно, например, влагает свое тело, то есть делает так, чтобы ему было хорошо, то это тоже, на мой взгляд, неправильно. Здесь вот никогда нельзя, мне кажется, понять, что такое хорошо или что такое плохо, потому что на самом деле... С точки зрения, вы говорите о постах, скажем, как о неком телесном страдании, но на самом деле это же вещи абсолютно необходимые телу, потому что ему нужна разгрузка от всего того, что мы считаем необходимым, да? То есть, как бы, в общем, посты – это процедура не мучительная. Они, по сути, свои процедуры все-таки во многом оздоровительные. Да, я согласен, да. Если вы не монах, то пытать вас никто не будет. Как бы, пост полон вполне вкусной пищи. Ну, на мой взгляд, например. Хотя, не о посте. Спасибо большое, Антон. Спасибо. Доброй ночи. Спасибо большое. Доброй ночи, Нина. Есть у нас Нина из города Ульяновска. Нина, не слышно. Так, ну ладно, пока мы в эфире ищем Нину, я хочу сказать, что на самом деле, конечно, корень отношений к телу, наш корень отношений всегда исходил откуда-то из Средневековья. И там, в эти древние времена, и наметилось, наверное, то раздвоение, о котором мы и сегодня говорим с большим трудом. Иконописный лик бестелесен. Над всем обликом человека доминирует лицо, а на лице, в свою очередь, выделяются глаза, да, как выражение души, как ее зеркала. И всегда была эта... Конечно же, работа Бахтина, и всегда была великая карнавальная культура. И в этой великой карнавальной культуре была как бы изнанка, выворот иконы, в которой огромное количество места в карнавале средневековом уделялось телесному низу. Карнавал создавал гротескное тело, откровенно изображая, смакуя физиологические отправления этого самого гротескного тела. То есть тело все равно требовало своего, и это требование своего прорывалось сквозь самые разные, самые тяжелые запреты на телесность. Вот что же побеждает у нас? Запрет на телесность или избыточное поклонение телу? Что с нами происходит сегодня? В какой культуре мы живем? Доброй ночи, Роман. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете? Понимаете, в данный момент что происходит? Нам вот мы пытаемся тело как бы вознести куда-то, куда непонятно. То есть вот по телевизору там и в всяких можно глянцевых журналах показывается на самом деле... То, что там накачанные, там парни, красивые девушки. Ну, знаете, что вот я хочу сказать? На это уже становится противно смотреть. Вот реально противно смотреть, потому что, знаете, стандарты хороши, когда, скажем, они есть, но не тогда, когда их суют на каждом углу. То есть я хочу сказать, что у меня, например, увлекает девушка не та, которая 90-60-90, а та, которая, скажем... Поживее немножко. Не похож, скажем, на эти стандарты. Но, скажем, ну хотя я хочу сказать также то, что мне не нравятся девушки, скажем, слишком худые, которые, извините, плевком сносятся. То есть стремление к стандарту, оно с какой-то стороны хорошо, с какой-то стороны плохо. Ну, видите, мне кажется, что вот очень интересно, если говорить о теле вообще, то в проявлениях телесного стандарта сегодняшнего, ну, например, стандарта фотомодели, как-то ни странно, прячется такой вот тайный аскетизм, такая вот, извините, нелюбовь к телу. Но это с моей точки зрения. Я могу быть совершенно неправ. поскольку вот такие вот девушки высокие, выше 1,80 м, очень худые, они как бы... Извините, что перебиваю, но это с их стороны. Но когда, например, девушка смотрит на них по экрану, там, по телевизору или там на обложке журнала, то она думает, что это то, к чему надо стремиться. Ну, это, к сожалению, так. В общем, это приводит к истязанию плоти. То есть, с точки зрения Антона, который звонил только что, это, в общем, наверное, даже хорошо. Поскольку это страдание для того, чтобы достичь таких стандартов фотомодели, стало быть, в нем может зародиться духовность. Все хорошо, но в мире. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи. Я хотела вот какую тему поднять. Дело в том, что я очень часто общаюсь с людьми, и как раз вот именно советских времен, как вы выразились. Дело в том, что хотя там и говорил, что в здоровом теле здоровый дух и так далее, слишком грубо, в общем-то. Но дело в том, что наоборот, в общем, родилось как бы такое мнение, что вот у работающего человека при самоотречении, то есть он не должен заботиться о своем здоровье и не должен заботиться о своем теле. Вот. Ну, и вроде бы как получается, что здоровые люди — это эгоисты, в общем, которые слишком себе много внимания уделяют. Но дело в том, что я считаю, что как раз наоборот. Именно духовность определяет здоровье тела. Потому что вот я как раз вот занималась этими вопросами. Я хочу сказать, вот у Ефремова есть прекрасная вещь — лезвие бритвы. Прекрасная, согласен. Дело в том, что если вот как раз это вот грань, и там которую есть нельзя как раз, переступить. И там есть подробное описание как раз здоровья женщины. Мы предыдущему нашему слушателю подскажем, что надо прочесть «Лезвие бритвы». Там Гирин подробнейшим образом рассказывает, что же такое нормальная женщина, да? Да. Так. Вот. И вот это вот здоровье человека, наоборот, когда человек следит за своим здоровьем, он больше может дать тому же самому обществу. Потому что это может быть связано и с аскетизмом даже. Я вот говорю, я, например, в общем-то, от многого отказалась, только для того, чтобы не повиснуть, допустим, на шею государства, лежать в больнице там и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому я, в общем-то, и многие, я знаю, вот Поля Брега, значит, наши Дерябины, еще много я могу назвать людей. Ну да, очень много людей. Да, которые... и вот как раз лезвие бритвы, но дело в том, что тут вот важна грань, которая нельзя переступить. Действительно, когда человек слишком холит и только думает о своем теле, это действительно эгоизм. Но когда этот эгоизм здоровый, то есть когда человек думает о себе ради других, вот, то есть вот эта вот любовь к другим, чтобы вот не быть им в тягость и не повиснуть потом на них, вот, то есть все время быть способным помочь другим. Вот. Но для этого нужно именно вот сильное тело как раз, хорошее здоровье и, в общем-то, силу. Ну, а вот для того, чтобы иметь силу, все-таки, наверное... И духовность. Все-таки надо, наверное, хотя бы иногда танцевать и позволять себе слушать. Ой, знаете, я люблю танцевать, я с вами полностью согласна. И иногда слушать не только очень сложную духовную музыку. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Keep it. Серебряные нити. Хотим мы с вами этого или нет, но современная психология и психотерапия, ну, во всяком случае, наша психология, отечественная психотерапия, считает, что мы свои тела забываем, поскольку после духовной аскезы возникла некоторая новая аскеза, и эта аскеза информационная. Ну, например, вряд ли смотрение бесконечных сериалов или даже такого замечательного вида спорта, как футбол по телевизору, приводит к воспоминанию о собственном теле, ну, разве что оно вяло дрыгается вслед за ногами любимых футболистов. Ведь на самом деле, как бы мы ни были глубоко духовны, но только через явность, через материальность своего тела мы получаем возможность объективировать, донести до окружающих самые глубокие, потаенные, духовные, идеальные сущности, которые живут в нас. Если нет тела, то мы не можем выразить, или, по крайней мере, воспринимаем как неистинные любые любовные отношения. Можно сколько угодно говорить о любви в интернете, но, тем не менее, эта любовь никогда не станет чем-то подлинной. Она все равно останется одной из форм компьютерной игры и периода, когда мы прячемся за масками. Мы пытаемся растворить свое тело в виртуальной реальности, но при этом теряем ощущение подлинности. То, что мы воспринимаем как подлинное, даже если это подлинное является мистическим откровением, исходит от некого тела, даже если это тело является телом церкви, потому что и церковь, любая церковь или любой храм, точно так же, как наш собственный дом, оно выражает собой наше к нему отношение. Если мы относимся к храму как к чему-то подлинному, в нем царит красота и порядок. А если тело этого храма нам не нужно, то он разрушен. Точно так же и в отношении наших с вами собственных тел. Ведь наше тело – это храм, храм духа. Более того, мы все время забываем, что, собственно говоря, христианство отличается от всех остальных религий именно тем, что обещает возрождение в теле. И более того, как бы вот средние века, все те же аскетические средние века в Европе, для того, чтобы сохранить тела усопших, занимались самой настоящей мумификацией, в нос вливали ртуть, все естественные отверстия затыкали тампонами, пропитанными пахучими веществами, которые, как считалось, предохраняли от разложения, бальзамировали лицо. Религия обещала воскрешение во плоти, и тело, и в нашей религии, как, впрочем, и в религиях Индии, например, является храмом духа. Ведь весь вопрос в том, как вы относитесь к этому храму. Может ли из него для нас, ваших современников, звучать ваша душа? Вот этот вопрос, мне кажется, является крайне важным. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, Александр. Очень интересны ваши передачи. И хочу вам напомнить древнелатинское изречение о том, что надо молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Да, пожалуй, это то самое изречение, о котором мы все время забываем сегодня. Потому что, может быть, главная проблема нашего времени, Александра, заключается в том, что мы как бы делимся на две половины человечества. Одна занята только телом, ну, фитнес, оздоровление, валеология, и делает из тела, ну, некую новую религию. А вторая половина, ну, как бы глубоко наплевательски относится к собственному телу, и в этом есть некоторое ощущение безнадежности, да? Вот как бы я все равно никому не нужен, ну, может быть, кроме собственной жены, детей, поэтому чего о нем, о теле-то, заботиться, кому оно, это тело мое, нужно? То есть, ну, как бы такая аскеза отчаяния, я бы сказал. А вот это вот то, что пословица-то обозначала, не только здоровое тело, значит, в нем автоматически появится здоровый дух. Или если у вас дух здоров, то тело у вас будет в любом случае здоровым тоже. Вот как бы люди, которые считают себя духовными, автоматически о телах забывают. А люди, которые считают себя материалистами, считают, что кроме тела, которое надо теми или иными способами ублажать, больше ничего не существует. Может быть, дело в крайностях? Как вы думаете, Александр? Вы знаете, когда Достоевский умирал, уходя из этого мира, последнее, что он слышал, это 4 глава от Матфея. Я вам поцитирую. Да, если вам не трудно. И тогда Иисус был заведен в пустыню, 40 дней постившись, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии стали хлебами». Иисус ответил: «Не хлебом одним будет жив человек». Тогда взял его сатана на весьма святой город Иерусалим и поставил на крыле храма и сказал: «Брось вниз, ибо сказано: ангелам твоим на руках возьмут тебя». Иисус ответил: «Не искушай Господа твоего». Тогда взял его сатана на весьма высокую гору, показал царство мира и славу их, и сказал: «Все дам тебе, если пав, поклонишься мне». Иисус ответил: «Отойди, Господу Богу одному поклоняйся и ему служи». Если ангелы приступили и служили ему. Не сердитесь, Александр. Слышал. А теперь по поводу красоты. Вот мне надо путать. Приведу слова Заболоцкого. Так что такое красота? Сосуд, в котором пустота? Или огонь, растающий в сосуде? Пусть каждый ответит сам. Ну что ж, наверное, пусть каждый ответит сам. Это и есть тема нашей передачи. Спасибо, Александр. Однако, где-то из этих мыслей и рождается идея своего рода аскетизма в миру. Ну, ладно, монахи, которые, как бы, это люди, которые умерли при смерти. И это их право умирать и жить духовной, чисто духовной жизнью. Ну, вы помните, да, что в монастырских уставах указывалось максимальное количество дозволенных туалетных процедур, поскольку все это считалось роскошью и проявлением изнеженности. Для отшельников грязь была добродетелью. Только крещение могло отмыть христианина и в прямом, и в переносном смысле. Во всяком случае, таково было средневековое мышление. Очень интересно, я не хочу трогать совершенно сознательно русских святых, но вот очень интересна такая в качестве притчи история, которая, может быть, как-то помогает понять отношения христиан, во всяком случае, европейских христиан. Это история из цветочков Франциска Ассизского. Так вот, там в цветочках есть странный эпизод, когда святой Франциск и брат Руфин проповедуют с кафедры в храме в Ассизе абсолютно нагие, поскольку святой Франциск считал наготу добродетелью, и поэтому считал, что человек должен являться перед Богом вот как раз в том, в чем его мать, которая всегда непорочна, и родила. Так сказать, и этим заявлялось, в общем, трепетное отношение к телу. Хотим мы этого или нет, но в возрождении в теле есть же свое искушение. Дух должен преобразить тело. а не соблазнить его. И вот мне кажется, здесь происходят какие-то наши постоянные перекосы, чисто человеческие. Мы или сваливаемся куда-то в абсолютную духовность, я имею в виду не в монастыре, а в реальной жизни. И тогда у нас принято быть такими БУ, поскольку крепкий человек, который обсуждает что-то такое духовное, в общем, это как-то неприлично, он вызывает подозрения. Он должен быть такой потертый, осунувшийся, и не имеет права иметь там, я не знаю, мышцы или модно одеваться. Это как бы, в общем, нехорошо, это странно, что это духовный человек такой. И наоборот, ну, невозможно признать за тяжеловесом, штангистом некую возвышенную духовность. Хотя пример Юрия Власова, конечно, у нас в российской нашей культуре существует. Доброй ночи, Ольга Николаевна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я очень счастлива, что попала к вам в эфир. Спасибо большое, Ольга. Мы тоже счастливы, правда. За вашу передачу. Я хотела сказать, из Химок я вам звоню. Спасибо большое. Подмосковье. Я хотела вот что сказать, что, как сказал один из великих наших, что в человеке все должно быть прекрасным. И лицо, и одежда, и душа. Но поскольку лицо является частью нашего тела, так что мы можем говорить, что это касается всего тела. И еще что я хотела сказать, что мы должны заботиться о своем теле. Особенно мы в юности и в молодые годы об этом думаем. Потому что человек должен любить свое тело. И, по-моему, как раз вот в этом храме, где душа наша обрела место быть, он должен быть прекрасным, но не переходить, конечно, грань. То есть не ставить выше этого заботу о своем теле, чем нежели о душе. Спасибо. Конечно, чем старше становимся мы уже больше задумываемся о душе. И еще я хотела вот вас... понимаете, какая штука? Ольга Николаевна. Не сердитесь, нет времени уже на вопрос. Я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему. Спасибо вам большое. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что если уж тело – это храм души, то в нем должен быть порядок. Вот для меня слово «порядок» является выходом как бы из всех этих сложных разговоров по той простой причине, что разруха не должна наступать в теле. Она ведь все равно... рано или поздно возникнет, процессы энтропии победят, мы с вами состаримся. Однако, чем дольше мы сохраняем порядок в своем теле, тем дольше может проповедовать наша душа здесь, в заблудшем миру, в котором так не хватает хороших слов о душе, красоте и любви. Спасибо вам большое за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Спасибо еще раз.